Глава 19. Покачивая бедрами, голубоватый призрак поднимается на небольшой пригорок и оказывается на окраине торгового района, где запахи гниющих овощей, конского навоза и дыма от очагов смешиваются в густую удушливую атмосферу. Анкрет удовлетворенно хмыкает. Он догадывался, что девка, убегая от мага Гаяса, рванет в торговый. Больше Агне особо некуда было деваться. Не в рыбацкую же деревню, где насилие и убийство – это наименьшее зло, что может приключиться с такой красавицей. Этот район Анкрету прекрасно знаком. Тут полно борделей, и в одном из них нюхач, устав от прелести постаревшей жены Сибиллы, как-то весьма недурно отдохнул в компании веселой гномессы с пышными, едва умещающимися в корсете, грудями. Вообще-то в заведение он тогда пришел, чтобы снять обычную женщину – эмерийку, цыгу, да хоть смуглокожую бринку. Однако к нему подсела эта самая полужена. Как бишь ее звали, Далия, с кувшином вина и озорной ухмылкой. Анкрету понравились ее грубоватый смех и бесстыдные шутки. В крохотной комнатке, пропахшей потом и ладаном, они провели больше часа, и нюхач ушел весьма довольный. «А не навестить ли Далию, как выполню поручение Малмуча?» – думает Анкрет, следуя за призраком девки. Нюхач давно не знал иной женщины, кроме Сибиллы. Его законная супруга, несмотря на увядшую кожу и седину в волосах, все еще жаждала супружеских утех, но Анкрет никак не мог забыть, какой она была в молодости. Супругой грудью, тонкой талией и губами сладкими, как спелые сливы. Призрак Агны упрямо движется по торговому району. Вот уже окраина с ее покосившимися лачугами остается позади, уступая место добротным кирпичным домам. Верхние этажи нависают над улицей, отбрасывая длинные тени. Вечереет, но народу еще много. Разносчики с корзинами спешат домой, усталые ремесленники ковыляют в таверны, а уличные торговцы сворачивают свои лотки с фруктами и рыбой. Светящаяся голубым светом фигура скользит между прохожими, но никто ее не замечает. Видеть призрака дано лишь тому, кто его вызвал. Даже когда Агна проходит сквозь человека, словно раскаленный нож сквозь сало, тот лишь почесывает бок и продолжает свой путь. Призрак ведет Анкрета в конец улицы, останавливается у каменного дома без вывески. Какое-то время Агна маячит перед глазами нюхача, а затем исчезает, растворяется в прохладном вечернем воздухе. Все, магия кончилась. Но Анкрету уже и не нужна магия. Он знает, что Агна, она здесь, в этом мрачном с виду доме. Агна понимает, что ей надо как можно скорее уходить из этого проклятого дома. Но как это сделать, она не понимает. Господин Ансельмус сидит напротив, весь багровый, его волчьи глаза, кажется, сверкают в полутьме. Вороль больше не издает своего противного хихикающего смеха, а монах загадочно усмехается, искоса поглядывая на Агну. Ансельмус заливает в пасть последний бокал вина, тяжело поднимается со стула и, осклабившись, говорит: «Ну, пора начинать. Чего время тянуть? Толкач сам себя не ублажит». «Пора, господин Ансельмус, пора», — радостно взвизгивает Варуль и, обернувшись к Агне, продолжает: «А ты, милая, не ори, потерпи. Мы с монахом за тобой ходили, лечили тебя. Ты нам должна, вот и отработаешь». Смысл слов зловещей старухи не сразу доходит до Агны. Ансельмус, решив, что девка на все согласна, шагает к Агне и хватает ее за руку. «А!» Мужской крик, кажется, застревает в густом воздухе кухни. «Укусила, гадина!» – рычит Ансельмус, потрясая прокушенной ладонью. Агна отпрыгивает к печке и, схватив кочергу, поворачивается к мерзкой троице. Глаза девушки сверкают, как два зеленых уголька. «Одумайся!» – верещит Варуль. «С тебя не убудет!» Ансельмус, ухмыляясь, вырывает из ножен шпагу. «А ну-ка, девка, покажи, на что ты способна!» Издевательски предлагает он. «Господин Ансельмус, не надо!» – молит Варуль. «У нас же посуда!» Агна замахивается кочергой, попадает в какой-то горшок на полке позади себя, черепки со звоном летят на пол. В то же мгновение Ансельмус делает резкий, почти незаметный выпад шпагой, резко дергает оружие на себя, и кочерга, выскользнув из руки девушки, летит прямо в лицо монаху. Тот кричит тонким голосом, хватаясь за разбитую губу. Ансельмус быстрым движением прячет шпагу в ножны. «Ну, что теперь будешь делать, девка?» Агна дышит, как загнанная лань. «Опять, опять это происходит с ней! Искаженное похотью лицо сэра Огриена возникает перед глазами девушки, а через мгновение она видит сэра Огриена, лежащим на полу без сознания. «Я ведьма!» – кричит Агна срывающимся голосом. «Не подходите ко мне, господин Ансельмус! Я ведьма! Вам плохо будет!» Она чувствует, как ярость к красномордому негодяю, возжелавшему юной плоти, переполняет ее. Сейчас та сила, что заставила сэра Огриена взмыть к потолку, снова проявит себя. Но ничего не происходит. «Ведьма она!» – хихикает Варуль. «Надо же, чего удумала касатка!» «Ну, хватит!» – нетерпеливо говорит Ансельмус и, шагнув вперед, хватает Агну в охапку. Девушка кричит, извивается, колотит злодея по спине, но тщетно. Ансельмус легко отрывает Агну от пола и тащит к выходу из кухни. «Сюда, господин Ансельмус!» – заботливо тарахтит Варуль. «У нас тут комнатка, ну да вы же знаете, чая, не в первый раз!» Агна оказывается в той же самой комнате, где провела 4 дня, страдая от боли и одиночества. Господин Ансельмус бросает девушку на кровать и начинает торопливо разоблачаться. Скидывает камзол, начинает расстегивать рубаху, его жирные пальцы дрожат от нетерпения. Агна в ужасе отползает к стене, ее сердце то бешено колотится, то замирает, перестает биться. «Где мой дар ведьмы? Где, дьявол, побери мой дар?» Но все воззвания в пустоту. Ее дар не желает проявить себя, хотя красномордый уже скинул портки, и Агна во второй раз в своей жизни видит толкач. «Не бойся», — усмехается насильник. «Будет больно только в первый раз». Варуль, приплясывая у порога, хихикает. «Господин Ансельмус знает, как обращаться с девками». Монах, вытирая кровь с губы, заглядывает в комнату и заискивающе бубнит. «Господин Ансельмус, нельзя ли мне после вас позабавиться с девкой?» Слышится звук пощечины и сварливый голос Варуль. «Ишь, чего удумал, пес похотливый! Позабавиться ему с девкой!» Монах скулит, как побитая собака. Ансельмус заканчивает с раздеванием. Его бледное тело как будто светится в полутьме. «Ну же, иди ко мне, красавица!» говорит господин и садится на кровать. Агна подскакивает, как испуганная кошка, но цепкие руки Ансельмуса ловят ее. Жирные пальцы сдавливают хрупкие девичьи плечи. Агна стонет от боли, но этот стон лишь распаляет насильника. Девушка оказывается прижатой к постели. Бледная туша нависает над ней. «А ну-ка, посмотрим, что тут у нас?» Ансельмус вцепляется в ворот платья в районе декольте. Агна зажмуривается, ожидая услышать треск разрываемой ткани. Вместо треска раздаются 3 громких и властных удара. Бам-бам-бам. «Кто-то стучит в дверь», — похоронным шепотом сообщает Варуль, вбегая в комнатку. Глаза ее расширены от страха. Анкрет ждет, никто не открывает. Нюхач приближает лицо к дубовым доскам, втягивает воздух. «Агна там!» И она не одна. Запах разгоряченного мужика, жаждущего плоти, ни с чем не спутать. «Едва ли девчонка находится в этом доме по доброй воле», — думает Анкрет. «Скорее всего, уже не раз изнасилована. Впрочем, мне до этого нет никакого дела. Мне нужно выполнить свою работу». Анкрет снова стучит в дверь, и снова ответом ему тишина. Нюхач уже определил, что дверь закрыта на магический замок, самый дешевый и простой. Умелому взломщику справиться с таким не проблема. Анкрета умелым взломщиком не назвать, но попробовать стоит. Нюхач подносит ладонь к двери, шепчет заклинание. На древесине проступает светящийся круг и тут же гаснет. Замок оказался еще проще, чем он предполагал. Такой защитит лишь от тех, кто совершенно не владеет магией. Впрочем, в Истане магией даже в малейшей степени владеют лишь единицы. Анкрет легонько толкает дверь и, вытащив из ножен кинжал, на цыпочках входит в дом. Тут же закрывает дверь за собой. К счастью, она не скрипит. Темнота, густая, как деготь, лишь узкая полоска света пробивается из-под двери в глубине коридора. Анкрет замирает, прислушиваясь. Тишина. Затем шепот. Женский, старческий. «Господин Ансельмус, кажись, ушел. Наверное, Салима дрова принесла. Ну ничего, завтра сама у нее заберу». Мужской голос, в котором явно слышится облегчение, отвечает. «Прекрасно. Тогда продолжим, а то наша красавица уже заждалась, ведь правда?» После этого раздается треск разрываемой ткани и девичий вскрик. Анкрет бесшумно крадется вперед, прижимаясь к стене. В воздухе витает запах прогорклого жира, ладана и чего-то еще, резкого, животного. Похоть. Так пахнет в борделе. Дверь в конце коридора приоткрыта, за ней слабый свет. Нюхач втягивает воздух. Запах агны едва доносится до него сквозь лютую вонь разгоряченного похотью и азартом мужского тела. Анкрет подкрадывается, заглядывает в щель. Комнатка крошечная. Кровать, на ней агна, прижатая к постели крупным детиной с багровым лицом. Рядом две фигуры. Старуха с лицом, как у высохшей крысы, и толстый горожанин с разбитой губой. «Ну вот и нашлась девчонка», — думает Анкрет. «Сейчас отведаешь моего толкача», — шипит Ансельмус. Агна кричит, брыкается, пытаясь вырваться из цепких лап. Насильник, удерживая девушку одной рукой, плюет себе на ладонь, смачивает свое хозяйство и пытается задрать юбку Агны. Анкрет резко распахивает дверь и входит в комнату. «Хорошего вечера, добрым хозяевам!» Трое застывают. У Варули отвисла челюсть, монак как будто стал меньше, а из необъятной белой задницы Ансельмуса, которую Анкрету весьма неприятно лицезреть, с треском выходит испорченный воздух. «Ну вот, еще и набздел, скотина», — думает Анкрет, держа кинжал у бедра. «Ты кто такой, гад паршивый?» Первой выходит из оцепенения Варуль. «Ты как сюда попал? Стража, стража!» «Стража ничего не услышит», — усмехается Анкрет. «Вижу, господин хорошо проводит время». Нюхач с некоторой завистью смотрит на Ансельмуса. «Это его жена, жена!» — визжит Варуль. «Жену пользуют. Запрещено, что ли?» «Я ему не же...» Ладонь Ансельмуса накрывает рот Агны, не позволяя ей сказать ни слова. Рожа несостоявшегося насильника, а Анкрету видно, что негодяй не успел справиться с юбкой девчонки, багровеет. Ансельмус, набычившись, ревет. «Да кто вы такой?» Анкрет отвечает спокойно, хотя в нем уже зреет ярость. «Я пришел за девкой». «Убирайтесь, покуда целы». Анкрет устало смотрит на голову человека. «Слезьте с нее, сударь, это мое последнее слово!» Ансельмус одной рукой удерживает Агну, другой тянется к шпаге, брошенной на стул. Варуль, стоящая рядом со стулом, хватает шпагу, чтобы передать ее дорогому гостю. Анкрет не ждет. Кинжал в его руке вспыхивает, как серебряная молния. Кровь тугой черной струей брызжет на стену, растекается по заплесневелым кирпичам. Это кровь Варуль. Злобная сводница не успевает и пискнуть. Лезвие входит в ее горло, как в перезрелую дыню. Старуха мешком валится на пол. Монак орет, шарахается к двери, но кинжал настигает его, врезается под ребра и тут же выскакивает из раны, позволив толстяку завалиться у порога и обогреть кровью пол. Голый Ансельмус, наконец, отпускает Агну и, неловко вскочив, кидается к шпаге. Но Анкрет уже рядом. Клинок вонзается Ансельмусу точно в глаз. Здоровяк вздрагивает всем телом и оседает на пол. Агна быстрым движением поправляет платье, прикрывая обнаженную грудь. Анкрет лишь мгновение наблюдает нежные холмики. Он даже не определил, какого цвета у девки соски. В голове нюхача проносится, а не завершить ли начатое господином Ансельмусом. Однако он гонит эту мысль прочь, но не потому, что он хороший человек. Хороших людей в Истане едва ли можно встретить. Анкрет уверен, что Малмуч не будет рад, если он лишит эту девку девства. Наверняка у старика на ее счет свои планы. В конце концов, Анкрет нюхач, а нюхачу положено делать свою работу. «Вставай!» – грубо приказывает он. Агна сидит на постели, завороженно глядя на черную блестящую лужу на полу. «Да, не каждый день увидишь три убийства», – думает Анкрет и немного смягчается. «Вставай, девка!» – говорит он. «Моя работа – доставить тебя к господину Малмучу». Агна бросает на своего спасителя испуганный взгляд, ее зеленые глаза вспыхивают. «Зря», — сказал, кто заказчик. «Теряю хватку». Досадливо морщится Анкрет и говорит. «Платье этот кабан порвал на тебе?» Агна кивает. «У старухи должно быть какое-то тряпье. Надо поискать в других комнатах». «Поднимайся живее, а то уложу с этими на пол». Угроза действует. Агна поднимается и, обходя лужи крови и тела своих мучителей, выходит из комнатушки вслед за Анкретом. Комнату Варуль и Монако находят сразу. Там стоит двухспальная кровать, которую хозяева никогда уже не займут для мирного сна и постарчески редких соитий. Здесь же стоит старый платяной шкаф, в котором Агна находит черное платье из качественной ткани, скорее всего, праздничный наряд старухи. Агна берет платье в руки и выжидательно смотрит на Анкрета. Тот усмехается. «Я отвернусь, девка, но учти, у моей спины тоже есть глаза». Нюхач отворачивается. Он слышит шорох ткани, но с Анкрета улавливает нежный запах девичьей плоти. Простого горожанина, не нюхача, этот запах свел бы с ума, если бы он мог уловить его столь подробно и выпукло. «Скорее одевайся», — мысленно подгоняет Анкрет. «А то не сдержусь ведь». «Ай!» — вскрикивает Агна. Раздается шорох бумаги, и к ногам Анкрета, кружась в воздухе, планирует конверт. Нюхач склоняется и хватает его, сразу замечая сломанную сургучную печать с гербом в виде головы феникса и подписью под ней «Из пепла к величию». Анкрет прекрасно знает, что это за герб, и сердце его начинает стучать учащенно. «Не каждый день держишь в руках королевское письмо». Агна, успевшая переодеться в черное платье Варули, стремительно бросается к Анкрету. «Господин, отдайте!» «А ну-ка!» Нюхач отталкивает девку, та спиной летит на кровать. Тут же садится, смотрит на него затравленно и умоляюще. «Не читайте, это молю вас!» Анкрет, усмехаясь, открывает конверт, достает сложенный вдвое гербовый листок. Такой превосходной бумаги он сроду не держал в руках. Нюхач заканчивает читать, и, округлив глаза, смотрит на Агну. «Где ты это взяла, чертова девка?» – вопрошает он. Агна вспоминает летящего к потолку Дона Огрейна и молчит. Анкрет выхватывает кинжал и, скрипнув зубами от ярости, делает шаг к девке. «Говори, или я распорю тебе глотку!» Агна всхлипывает и все рассказывает Нюхачу, умолчав лишь о том, как именно ей удалось удрать от императорского курьера. Анкрет чувствует, что девка не врет. Его мозг работает четко, как никогда, ведь Нюхач понял, вот он шанс всей жизни, которого он так долго ждал. Королевское письмо со столь важной информацией обязательно должно быть доставлено главе клана портовых псов сэру Конраду, и, конечно, доставившего послание ждет награда. Еще большая награда ждет того, кто притащит к сэру Огриену, императорскому курьеру, обокравшую его и оскорбившую девку. Да, девка обещана Малмучу, человеку, обмануть которого Анкрет не хотел бы даже в самом страшном сне. Однако Малмуч всего лишь рыночный решала. Да, жестокий, да, влиятельный, но в данном случае речь идет о такой награде, которая защитит Анкрета не только от Малмуча, а, возможно, и от господ гораздо серьезнее. Ведь его могут сделать маркизом, у него будет собственный замок, собственная стража, гарем. Чем там еще обладают проклятые аристократы?